Удивительная сила ребенка. Мистер Дарби завершил свою поучительную историю вопросом: «Что вы думаете об этом? Какой странной силой обладал этот ребенок, победивший моего дядю?» Ответ на этот вопрос вы найдете в моей книге. Это полный и всеобъемлющий ответ с подробными рекомендациями, следуя которым любой сможет понять и применить силу, случайно использованную ребенком. Будьте начеку, и вы поймете природу странной силы, которая помогла девочке. Вы уловите проблеск этой силы в следующей главе. Затем вы найдете идею, которая обострит вашу восприимчивость и подарит власть над этой необоримой силой. Осознание может прийти к вам при чтении первой или какой-нибудь из следующих глав. Оно возникнет как самостоятельная идея, либо придет в виде плана или намерения. Оно может вернуть вас к прошлым потерям и неудачам и оживит в памяти уроки, благодаря которым вы возместите все, что когда-то потеряли. Когда я описал Дарби характер силы, неосознанно использованной маленькой девочкой-мулаткой, он окинул мысленным взором свой 30-летний опыт работы страхового агента и честно признался, что во многом обязан своими успехами уроку, полученному от ребенка. Дарби подчеркнул: «Каждый раз, когда мне пытались вернуть страховой полис, я вспоминал девочку на старой мельнице, ее большие глаза, пристальный взгляд, и говорил себе: я должен заключить эту сделку. Кстати, большую часть полисов я продал как раз людям, сначала отвечавшим мне отказом». Он не забыл и об ошибке, допущенной в истории с золотом. Но тот печальный опыт, в сущности, был замаскированным благодеянием, — сказал Дарби. «Он научил меня продолжать трудиться, как бы тяжело ни шло дело. Я должен был пройти через это, прежде чем смог чего-то добиться в жизни». История о Дарби и его дяде, золотых приисках и маленькой девочке, без сомнения, прочитают сотни людей, которые зарабатывают на жизнь продажей страховых полисов. Всем им автор советует задуматься о том, что этим уроком Дарби был обязан своей способностью продавать страховки на миллионы долларов ежегодно. В испытаниях мистера Дарби не было ничего необычного. Однако они определили его судьбу, потому что для него они были так же важны, как и сама жизнь. Он извлек пользу из двух драматических ситуаций, проанализировав их и поняв, чему здесь можно научиться. Но как быть человеку, не имеющему ни времени, ни склонности изучать свои неудачи в поисках знания, которое может привести к успеху? Как и где научиться искусству превращать свое поражение в возможность, открывающую путь к новым свершениям? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, я и написал эту книгу. Одна здравая идея — это все, что вам нужно. Я сформулирую 13 принципов. Но помните, ваш ответ на вопросы о странностях жизни содержится в вашем собственном сознании в виде идеи, плана или намерения, которые, возможно, проявятся при чтении текста. Для успеха достаточно одной здравой идеи. Принципы, описанные в книге, содержат средства и способы взращивания полезных идей. Прежде чем вплотную подойти к их описанию, хочу предложить вам поразмышлять на следующую немаловажную тему. Когда начинаешь богатеть, Деньги приходят так быстро и в таком количестве, что диву даешься. Где же они прятались все предыдущие неурожайные годы? Это кажется особенно поразительным, если принять во внимание распространенное убеждение, что богатыми становятся только те, кто долго и упорно работает. Когда вы начинаете думать и богатеть, то замечаете, что богатству предшествует определенное состояние сознания и твердость намерения. Если есть эти предпосылки, деньги приходят без тяжелого труда или с небольшой его толикой. Вы, как и всякий человек, наверняка заинтересовались умением приходить в такое состояние сознания, которое притягивает богатство. Я 25 лет занимался исследованиями, поскольку мне тоже хотелось узнать, как богатые люди становятся такими, какие они есть. Наблюдайте внимательно. Как только вы овладеете принципами этой философии и начнете применять их на практике, ваше финансовое положение улучшится, и все, к чему бы вы ни прикасались, будет превращаться в ваши активы, приносящие прибыль. Невозможно? Ничего подобного. Одна из главных слабостей человечества заключается в том, что среднему человеку известно слово «невозможно». Он знает все правила, которые не работают. Ему известны все вещи, которые нельзя сделать. Эта книга написана для тех, кто ищет правила, обеспечившие успех других людей, и готов поставить все на эти правила. Успех приходит к тем, кто мыслит категориями успеха. Поражение сопутствует тем, кто позволяет себе мыслить категориями поражения. Цель этой книги — помочь всем желающим обучиться искусству преобразования мышления и перейти от пораженческой установки к установке на успех. У многих из нас есть еще одно слабое место. Мы слишком привыкли оценивать все по мерке собственных впечатлений и убеждений. Не сомневаюсь, что и среди читателей этой книги найдутся люди, которые не поверят, что смогут разбогатеть. Почему? Потому что они привыкли мыслить в категориях нищеты, нужды, неудачи и поражения. Эти несчастные напоминают мне об одном выдающемся китайце, приехавшем в Америку с целью получить образование. Он учился в Чикагском университете. Однажды президент колледжа мистер Харпер встретил его в кампусе и спросил, что, на его взгляд, является наиболее заметной чертой американцев. «Разумеется, странный разрез ваших глаз», — ответил студент. «У вас глаза не раскосые». Что бы вы ответили на аналогичный вопрос о китайцах? Мы отказываемся верить в то, чего не понимаем. Мы тупо убеждены, что наши собственные ограничения — эталон для всех остальных. Конечно, глаза у этого богатого парня не косые, ведь они не такие, как наши. Невозможный мотор Форда V8. Когда Генри Форд решил выпускать автомобиль знаменитой марки V8, он захотел построить мотор, в котором все 8 цилиндров были бы заключены в одном блоке, и дал соответствующие указания своим инженерам. Чертеж был выполнен на бумаге, но все специалисты до одного сошлись в том, что просто невозможно объединить 8 цилиндров в одном блоке. «В любом случае сделайте это», — сказал Форд. «Но это невозможно», — настаивали инженеры. «Работайте до тех пор, пока не будет результата», — приказал Форд. «Сколько бы времени для этого не потребовалось». Инженеры взялись за работу. У них не было другого выхода, если они хотели остаться у Форда. Прошло полгода, но дело не сдвинулось с места. Еще 6 месяцев — никаких результатов. Они перепробовали все мыслимые варианты, но ответ оставался неизменным — невозможно. В конце года они доложили Форду, что так и не нашли способа выполнить его распоряжение. «Продолжайте работать», — сказал Форд. «Я этого хочу, значит, я получу это». Инженеры продолжали работать. И, наконец, словно по мановению волшебной палочки, секрет был раскрыт. Настойчивость Форда снова победила. Возможно, излагая эту историю, я ошибся в каких-то подробностях, но суть и результат переданы точно. Читатели, которые хотят думать и богатеть, могут извлечь из нее секрет фордовских миллионов. Полагаю, им не придется искать слишком долго. Генри Форд добился успеха, потому что понял и применил принципы успеха. Один из них — это желание. Вы должны твердо знать, чего хотите достигнуть. Запомните эту историю о Форде и отметьте строки, описывающие секрет его изумительного достижения. Если вы сможете это сделать и выделить принципы, сделавшие Генри Форда богатым человеком, то можете достичь таких же успехов, как и он, почти в любом деле, за которое возьметесь. Почему вы хозяин своей судьбы? Когда Хенли написал пророческие строки «Я хозяин моей судьбы, я капитан моей души», он, возможно, хотел сказать, что каждый из нас хозяин своей судьбы и капитан своей души, потому что мы обладаем властью над своими мыслями. Он хотел сказать, что мысли, преобладающие в сознании, определяют его. Посредством неведомых человеку механизмов эти магниты, мысли, притягивают к нам силы, людей и обстоятельства, гармонирующие с характером наших преобладающих мыслей. Он хотел сказать, что еще до того, как мы накопим неисчислимые богатства, нужно магнетизировать сознание желанием богатства, начать мыслить категориями денег, пока жажда денег не приведет к созданию конкретных планов по их приобретению. Но, будучи поэтом, а не философом, Хенли удовлетворился изложением великой истины в поэтической форме, оставив другим интерпретации философского смысла, заключенного в его строках. Принципы, которые могут изменить вашу судьбу. Мы, наконец, готовы приступить к изучению первого принципа успеха. Старайтесь быть непредубежденными и помните, что эти принципы не изобретены каким-то одним человеком. Они уже принесли пользу многим людям, и вы можете применить их для своего блага. Вы обнаружите, что это довольно просто. Много лет назад я произнес речь, адресованную выпускникам Салемского колледжа, город Салем, штат Западная Вирджиния. Я так настойчиво подчеркнул принцип, который опишу в следующей главе, что, по крайней мере, один из выпускников не только воспринял его, но и сделал частью своего мировоззрения. Впоследствии этот юноша стал влиятельным конгрессменом в администрации президента Франклина Д. Рузвельта. Он отправил мне письмо, где так ясно высказал свое мнение об этом принципе, что я позволю себе опубликовать его в качестве предисловия к следующей главе. Оно даст некоторое представление о том, что вас ожидает. Мой дорогой Наполеон, моя работа в Конгрессе дала возможность взглянуть изнутри на проблемы, с которыми сталкиваются многие мужчины и женщины. Поэтому я хочу высказать предложение, к которое может пригодиться тысячам достойных людей. В 1922 году, когда я был студентом выпускного курса Салемского колледжа, вы обратились к нам с речью. Вы заронили в мое сознание идею, благодаря которой сегодня я имею возможность служить народу моего штата, из которой во многом будет связан любой мой успех в будущем. Я вспоминаю, как будто это было вчера, ваш замечательный рассказ о том, как Генри Форд, почти не учившийся в школе, не имевший денег и влиятельных друзей, достиг огромных высот. Тогда, еще до окончания вашего выступления, я решил, что найду свое место в жизни, какие бы трудности ни пришлось преодолеть. Тысячи молодых людей завершат учебу в этом году и в следующие несколько лет. Каждому из них будет необходимо такое же слово ободрения и поддержки, какое в свое время получил от вас я. Они захотят узнать, куда повернуть, что сделать, с чего начать в этой жизни. Вы сможете сказать им это, так как уже помогли решить проблемы многим и многим людям. Сегодня в Америке тысячи людей желают знать, как превратить свои идеи в деньги. Людей, которым придется начинать с нуля или возмещать понесенные потери. Вы, как никто другой, сможете помочь им. Если ваша книга будет издана, я хотел бы получить первый экземпляр с вашим автографом. С наилучшими пожеланиями, искренне ваш, Дженнингс Рэндольф. В 1957 году, через 35 лет после той речи, мне доставило истинное удовольствие вновь приехать в Салемский колледж и произнести напутственную речь перед выпускниками. Тогда же мне была присуждена почетная степень доктора литературы. С 1922 года я следил за судьбой Дженнингса Рэндольфа. Он стал управляющим одной из крупнейших национальных авиакомпаний, вдохновенным оратором и сенатором от штата Западная Вирджиния.